21:37. В полном молчании они шли по залитому лунным светом полю, почти сливаясь с высокой травой, так что со стороны даже могло показаться, будто само поле вздымается, медленно продвигаясь в направлении горящих внутри дома и чуть подрагивающих разноцветных огней. Дойдя до деревьев, они разделились. Первому похищенному предстояло вывести из строя машину и перерезать телефонные провода, тогда как второй похищенный, голый и окровавленный, следовало остаться в тени под дверью, ведущей в кухню, и ждать сигнала женщины. Дети начинали вскарабкиваться на деревья, двигаясь проворно и совершенно бесшумно, словно ящерицы, по толстым нависающим над верандой ветвям. Взобравшись наверх, они также затаились, тайком наблюдая через раздвижные стеклянные двери за действиями находившихся в доме людей. А люди эти практически не двигались и просто сидели, уставившись мерцавшие перед ними всполохи разноцветных огней. Изредка, правда, то мужчина произносил пару слов, то одна из женщин что-то говорила. Вот, пожалуй, и все. Сама женщина притаилась чуть ниже дома, у свай, подпиравших его к склону холма. Вскоре к ней присоединился первый похищенный, который кивнул ей с ухмылкой на лице, мол, дело сделано. Зубы оказались свежезаточенными, хотя женщина даже не заметила, когда он успел это сделать. За спиной у него висел топор, длинным кожаным ремнем, привязанный к телу с двух концов, за обухо топорище. Подняв руку над головой, он сунул оружие в располагающуюся за спиной особую петлю, готовясь к тому, чтобы вместе с женщиной начать карабкаться по потертым сваям наверх, в сторону веранды. Первые похищенные женщины не рисковали взобраться на дерево, поскольку не исключали того, что ветви под ними могут не выдержать. Подъем же на сваи особого труда для них не представлял. Женщина посмотрела в сторону деревьев и увидела, что все дети притаились, готовые к действию. Прижав руки ко рту, она зашипела по-кошачьей. И в тот же миг стоявшая у двери в кухню вторая похищенная начала громко с подвыванием плакать, словно была ранена и сильно напугана. Они услышали, как она забарабанила в дверь, и сразу же вслед за этим изнутри дома донеслись звуки пробуждавшегося движения. Явно встревоженные, люди направились в сторону двери и прямо в уготованную им ловушку. Располагавшиеся у них над головами дети продвинулись еще дальше, вдоль ветвей, готовые в любой момент спрыгнуть вниз. Женщина и первый похищенный начали подъем.